по-разному, потерявшие нити разума, не задумывались ни разу мы, как избавиться от маразма. Никому ведь это не нужно, выворачивать душу наружу. Между нами холод и стужа, между нами все хуже и хуже и хуже. Земля высохла, треснула и сгорает. Корни вверх высунув, зеленеть сызнова. Ну а как же любовь и искусство? Почему миром правит капуста? Дело нет до печали и грусти, и куда ни плюнь, пусто. И как будто бы все всему рады, только выше стали ограды. За оградами прячутся гады, так уйдем и не надо яда. Земля высохла, веснула и сгорает. Корни вверх высунув, зеленеть сызнова. Земля высохла, треснула и сгорает. Корни вверх высунув, зеленеть. Вот и весь, какая нам разница до творящегося безобразия. С головы долёг в этом измазались, нету краски опять перекраситься. Мы похожи на старые кактусы, мы похожи на старые кактусы, мы похожи на старые кактусы, мы похожи на старые кактусы. Земля высохла, треснула и сгорает. Корни вверх высунув, зеленеть сызнова. Земля высохла,